Хорошо, выражусь понятнее, взял себя в руки Савва Савельевич. Мне нужно, чтобы ты убил князя Куракина и дал мне возможность уйти. Уйти куда? Машинально уточнил я, впечатленный краткостью задачи. Туда, указал поднятым вверх пальцем архимаг, я достаточно пожил. Пришла пора умирать. Достойную награду получишь, обещаю. Мне опять пора начинать спрашивать, покосился я на мага, перешедшего на язык телеграфа. Так все же понятно, рубанул рукой воздух Медведев, досадуя на мою тупость. Последующие 5 минут я внимал. Архимаговский план особыми изысками не отличался, и с некоторыми оговорками выглядел вполне себе выполнимым. Имение Куракина, с защитой, поставленной Медведевым, безусловно крепкий орешек. Однако, когда мы с ним посчитали прочность узлов, связывающих два противоположных сектора, то даже мне стало понятно, что для Саввы Савельевича такой расчет оказался полной неожиданностью. Углы шестиугольника чересчур вылезли из охраняемой площади, и лично для меня они теперь выглядели, как завлекалочки на купальнике привлекательной блондинки, а впрочем, брюнетки тоже хороши, а шатенки. Короче, этакая ниточка. Типа, дерни за шнурок, и опа. Когда я с укоризненной улыбкой глянул на Медведева, явно допустившего брак в работе с защитой, тот лишь руками замахал. Я же сказал тогда Куракину, что занят, а он и слышать не хотел, словно нерадивый школьник, оправдывался архимаг. В результате я сунул ученикам типовую схему, и сам видишь, как они ее установили. Знакомая песня. Как награды получать, так свою грудь подставляем, а как проблемы, так всегда наготове чужая задница под розги. Впрочем, не мне его судить. Кроме того, я краем глаза поймал быстрый взгляд в свою сторону. Ладно, буду верить, что бреши в защите – это недоработка учеников. Случайность, кое для кого роковая. Вот такой я наивный граф. Всему верю, чтобы мне не рассказали. Кстати, граф, не подскажете мне, какой у вас уровень магии? Услышал я вопрос окончательно обнаглевшего архимага. Хорошо, перетерплю. Вопрос мне задан практически интимный, так и я не собираюсь на него отвечать совсем уж честно. Когда я поступал в академию, то мне выставили уверенную семерку, опять же не соврал я, правда, не уточнив, что до потери резерва у меня уже 8 была, и то, по меркам имперского артефакта. Мои щиты, отдельная песня, знать бы еще, как их отдельно от всего остального можно измерить, не привлекая к себе внимания. Кстати, я вообще не сказал Савве Савельевичу, что у меня тоже выгорел резерв силы, как и у него. Сам не знаю, почему не сказал. Показалось, что так будет правильнее. Сомнительный подарок у меня получается. Допустим, князя Куракина этот граф своими артефактами скорее всего достанет, раз уж даже меня смог ими приложить. За орехой я, может быть, и успею отомстить за себя. Впрочем, так ли это важно? Жизнь я прожил долгую, всякое бывало, я далеко не безгрешен. Представляю себе, как будет кусать локти этот парнишка, когда осознает уровень переданных мной заклинаний. Сейчас он 7, года 4 ему до 8 уровня, потом лет 7 до 9 и лет 10-12 до 10. Понятно, что это идеальные цифры, я бы их вытянул, тренируясь по 12 часов в день, а дальше... как повезет, не все способны перевалить за 10 уровень. Далеко не все, размышлял Медведев, глядя на задумавшегося собеседника. Так уж вышло, что им обоим сейчас было над чем подумать. Один жизнь заканчивает, другой начинает. Один подводит итоги, другой строит планы. И оба друг другу не доверяют. С чего начнем? Поинтересовался я, первым сообразив, что наше молчание чересчур затянулось. С ордена. Тебе же нужен орден, словно бы нехотя ответил Медведев. Не помешает, согласился я в очередной раз, чисто по привычке. Раз граф Игнатьев еще тут, то вместе с ним вы сообразите, как государя известить, или хотя бы князя Обдарина. Штурм Зимнего дворца – это просто маневр для отвлечения сил. Как только дворец захватит, он будет взорван вместе со всеми, кто там окажется. Год назад, во время ремонта в подвалы дворца завезли 10 тонн взрывчатки в мешках из-под цемента. Куракину не нужны ни выигравшие, ни проигравшие. Чем меньше тех и других останется, тем для него лучше. Провода для подключения подрывной машинки выведены в подсобное помещение заброшенной старинной станции метро. Она там вроде бы одна осталась, так что пусть ищут. Ну что, на орден мы заработали? Деловито спросил Медведев, потирая сухонькие руки. А вы откуда про взрывчатку знаете? Не придумал я сходу более умного вопроса, Так меня ошеломили полученные сведения. Хороший вопрос, покладисто отозвался Савва Савельевич. Я с удовольствием на него отвечу, как только узнаю о смерти князя Куракина. Через несколько минут в столицу вылетел дирижабль с тремя гвардейцами на борту. Задача перед ними стояла непростая. Им нужно будет десантироваться с дирижабля и пробиться в Зимний дворец. Под нагрудной броневой пластиной доспеха их командира спрятан конверт, который любой ценой они обязаны доставить императору или князю Абдарину. Переоформление баронских земель прошло скучно. 40 минут на оформление документов и полчаса наблюдений за потеющим Грюнбергом, который пересчетом монет не ограничился, потребовав их взвесить. Его право, монеты частенько худеют за время обращения. На их номинал это не влияет, но поводом для доплаты может послужить. Так и случилось. Барон насчитал недостачу по весу в 12 червонцев, отчего присутствующий здесь нотариус лишь возмущенно крякнул, видимо желая мне обозначить лукавство Грюнберга. Подмигнув ему, я дополнительно отсчитал 15 монет и, отделив 3 золотых червонца, пододвинул их к нему, попросив нотариуса задержаться у нас на пару дней. Есть у меня предчувствие, что нотариальные услуги в скором времени мне не раз потребуются. Снова пришлось ехать к Анвару. Никак не предполагал, что увижу его раньше завтрашнего дня, а оно вон как вышло. Не детям же доверять зарядку смертельно опасных артефактов. Опять все самому приходится делать. Анвар вышел ко мне не сразу, а когда появился, то выглядел по меньшей мере странно. Взъерошенные волосы, блуждающий взгляд и сбитый на бок кожаный фартук. Никогда его таким не видел. Что-то с алмазами не так, предположил я самое очевидное. Времени немного прошло и скорее всего чаши уже успели остыть, позволяя произвести выемку экспериментальных образцов. Вместо ответа Мигрель брякнул на стол необычный кристалл. Взяв алмаз в руки, я начал пристально его разглядывать. Цвет темно-синий, с выраженным фиолетовым оттенком, словно его окунули в чуть разбавленные чернила. Вроде бы по размеру он не сильно крупнее тех, что я делал раньше, но вес, он ощутимо тяжелее. Может он только сверху такой? Спросил я у Мигрела, крутя перед собой кристалл и разглядывая его на свет. Распилить бы его надо. Не пилится, коротко ответил мастер. Что, совсем? Не поверил я. Два диска извел, а на нем ни следа. Разве такое может быть? Засомневался я. Все-таки алмаз занимает самую верхнюю позицию по шкале твердости, и диск с алмазным напылением просто обязан распилить любой материал, существующий на нашей планете. Бывает, Анвар присел за стол, дед мне как-то про метеоритные алмазы рассказывал. Только я думал, что это сказка. Мелким совсем тогда был. Вроде обмолвился дед, что те алмазы тверже обычных бывают. Даже название их говорил, да только забыл я его. Больно слово какое-то необычное было, заковыристое. Импактиты, с чего-то вдруг вырвалось у меня. Опять сущность шуткует, вбрасывая мне малый пласт знаний. В этот раз даже сомнений никаких нет. Сам я не то, чтобы знал когда об импактитах и астроблемах, а и слов этих никогда ни от кого не слышал. Точно, с уважением посмотрел на меня мастер, так их дед и называл. Да бог с ними, с импактитами этими, постарался я отвлечь Анвара от размышлений. Ну вот не нужно мне, чтобы он дальше космическую тему додумывал и мои алмазы к ней привязал. Страшно себе представить, какое давление и какие температуры случаются при падении на Землю гигантского метеорита. Пусть лучше считает, что это я чего-то начудил, и ничего необычного не произошло. Ты лучше придумай, как их обработать. Не надо придумывать, батона. Один кристалл дробить нужно и весь инструмент заново из его крошки делать. Так дроби. В чем проблема-то? Разгорячился я, глядя на мнущегося Мигрела, отводящего виноватый взгляд. Ты все кристаллы идеальные сделал. Ни одного в брак не ушло. Не сердись, батона, рука не поднимается такую ценность в пыль пускать. Дроби, завтра новые сделаю, пообещал я и махнул рукой, даже не поморщившись от такого нерационального мотовства. Может и сделаю, если живым вернусь. Не зря же я на источник приехал с двумя десятками смертельно опасных игрушек. Каждая из них втрое мощнее моих снарядов, которыми я пригрел Архимага, и себя заодно. Кречет прожил недолгую, но яркую жизнь, и больше у меня нет дирижабля с метателями и широким грузовым люком. Более того, сейчас в цехе уродуют гондолу практически готового дирижабля, заказанного племянником императора. Не оказалось у меня под рукой другого дирижабля, который готов бы был вылететь сегодня в ночь с одоспешенными гвардейцами на борту, а рассчитывать на скорое возвращение Сапсона вряд ли стоит. Вот и приходится врезать грузовой люк в единственный дирижабль, оказавшийся готовым к полету, иначе гвардеец в МБК в дверь салона не проходит. Когда я вернулся на верфи, то первой новостью, которую мне рассказали, оказался приезд Антона Рюмина, пожелавшего лично осмотреть достраиваемый дирижабль. Надо же, как ни ко времени его принесло. Похоже, заскучал княжич в обществе наших милых девушек и придумал себе хоть какое-то развлечение. Разгневанного Рюмина я разыскал в кабинете. Судя по бледному виду у Сальцева, княжич успел высказать ему немало интересного. А вот и граф наконец-то пожаловал, сочась ядом, развернулся княжич на скрип открываемой двери. «Может вы, Олег Игоревич, объясните мне, что происходит? А то все ссылаются на ваши указания и никто толком не может сказать, по какой причине из гондолы моего дирижабля удалили всю мебель и врезали в нее уродливое непотребство. Как тут у них все занятно?» Бледный Усельцев и раскрасневшийся Рюмин. «Попробую и я внести свои цвета в их палитру. Ваше высочество, я готовлю дирижабль к боевому вылету. Если позволите, я отдам несколько распоряжений и потом объясню вам все более подробно». Не дожидаясь ответа онемевшего от удивления княжича, я повернулся к Усельцеву. «Игорь Семенович, распорядитесь, чтобы в дирижабль крайне аккуратно загрузили привезенные мной ящики, выводите его на поле и начинайте прогревать двигатели. Пятерке Озерова скажите, что вылетаем через 20 минут». «Боевой вылет», — чуть слышно прошептал Рюмин, как только за техномагом, обрадованным возможностью улизнуть, захлопнулась дверь. «Именно так, ваше высочество. Мне стал известен заказчик нападения на ваше имение. Более того, я допускаю, что он же является основным действующим лицом в осуществляемом заговоре. Доставив вас к себе, я принял на себя ответственность за обеспечение вашей безопасности и обязан предотвратить возможность повторного покушения на вас и ваших сестер. Поэтому мной принято решение о совершении ночной бомбардировки имения князя Куракина. Предполагая возможность защиты имения с воздуха, я беру с собой 5 пилотов, которые должны будут обеспечить мне возможность атаки. Ваш дирижабль мне пришлось переоборудовать, так как свой я отправил в столицу для того, чтобы предупредить императора о взрывчатке, заложенной в Зимнем дворце. У вас еще есть вопросы? Вы возьмете меня с собой? Впрочем, это не обсуждается. В конце концов, дирижабль-то мой, начал было княжич, гордо задрав нос и выпятив подбородок, но заметив, что я замотал головой, а потом и задумался, быстро сменил тактику. «Олег, ну возьми, а, у меня вообще-то сегодня день рождения и я за тобой приехал. Аленка сказала, чтобы без тебя не возвращался. Упсес, как-то я замотался со своими делами и проблемами. У меня гостей полон дом, а я оттуда поутру убегаю еще затемно и возвращаюсь за полночь, когда все уже спят. Пару раз только с графом Игнатьевым поговорил, и то, когда он бессонницей мучился. Про именины княжеские вот забыл. Такое невнимание трудно чем-то оправдать будет. Бегом нужно ситуацию исправлять. Опять же стоит подумать, о чем я рискую. Если слетаем удачно, то участие княжича мне только на руку выйдет. По крайней мере, большинство неприятных вопросов по князю Куракину сами по себе отпадут, ответил ему княжич Рюмин за нападение на свое имение. Полное на то право имеет, что с учетом многочисленной куракинской родни и их связями в прокуратуре, от Рюминых будет звучать совсем по-другому, чем от мало кому знакомого графа, какими бы мотивами он такие действия не объяснял. Ну, а если все закончится неудачно, то какая мне разница, один я погибну, или вместе с княжичем. На этой оптимистичной ноте я закончил размышления и, оглядев мнущегося Антона, поинтересовался, стараясь не налегать на иронию. «Ваше высочество, я понимаю, что вам скучно и хочется подвигов, но назовите мне хоть одну существенную причину, заставляющую вас рисковать жизнью. Мой дядя, наш император, может считаться существенной причиной», тут же ответил княжич, словно ответ на мой вопрос у него был подготовлен заранее. «Государь заставляет вас совершать подвиги, он уже дважды намекал, что ждет от меня поступков. Я оттого и в гонках решил участвовать. Вы-то вон тогда сколько всего совершили. Сестры у меня с неделю только о вас с княжной Ватбальской и говорили, а женский журнал, где все подробно описано было, так и вовсе до дыр зачитали. Услышав такое объяснение, я только глаза закатил. Попался мне в руки однажды женский журнал, позабытый Дарьей после одного из ее приездов. Ознакомившись с ним на досуге, я твердо уверился, что тайный женский язык существует. Женщины на нем разговаривают, пишут статьи друг для друга и употребляют его в своих письмах. Изредка они снисходят до объяснений, разъясняя таким, как я, что они на самом деле хотели сказать теми или иными вроде бы вполне знакомыми словами. Поверьте, князь, если бы не особые обстоятельства, я тогда ни за что не стал бы рисковать ни собственной жизнью, ни жизнью друзей. Ага, значит, все-таки Аленка была права. Она так про вас тогда и сказала. Я на мгновение прикрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Княжич всего-то на чуть-чуть меня младше, а ведет себя, как ребенок. Хорошо, будем считать, что император причина серьезная. Скажите-ка мне лучше, вы дирижаблем умеете управлять? 12 часов налета и 5 самостоятельных взлетов, гордо отрапортовала великовозрастная дитятка. Похоже, не соврал, раз про посадки ни словом не обмолвился. Посадить дирижабль даже в безветренную погоду непросто, и новичков не сразу к посадкам допускают. Так и быть, беру вас вторым пилотом. Только пообещайте мне, что не будете понапрасну геройствовать, спасательный пояс оденете сразу и по первой же моей команде без всяких возражений покинете дирижабль, что бы ни случилось. Обещаю, расплылся княжич в счастливой улыбке на пол лица, и пожалуйста, граф, обращайтесь ко мне просто по имени. Второй пилот Антон Рюмин, слушай мою команду. Бегом марш на склад, и чтобы через 10 минут я тебя видел в летной форме и спасательном поясе на своем месте. Выполнять, от души рявкнул я, давая выход накопившимся эмоциям. Так точно, капитан, не менее громко прокричал княжич, пулей вылетая за двери. Глава 35. Домой мы с княжичем вернулись под утро, живые, и вовсе не такие мертвецки пьяные, какими нас потом пробовали описывать девушки. Ну да, выпили на двоих бутылку шустовского, пока дожидались машину, отправленную отвозить раненых. Вроде бы, не так много и выпили, а развезло нас прилично. Еще бы, ночь на нервах, да не жравши сколько. Тут кого хочешь развезет. Явились, не запылились. Услышал я голос Ирины Рюминой, помогая Антону попасть в дверной проем зала. Княжна сидела за столом, с бокалом вина в руке, а напротив нее, на диване устроились Алена с Дарьей. Обе забрались на диван с ногами и укрылись пушистым пледом так, что одни головы высовывались, опьянющие это оба. «Где ж ты шлялся, братец?» «Я это, Россию спасал», отчего-то загрустил вдруг княжич. «Спас?» — ехидно поинтересовалась Ирина. «А то», — попытался было подбочениться княжич, выпячивая грудь, вот этими самыми ручищами все вдребезги пополам, потряс он раскрытыми ладонями, опрокинув вазочку с икрой в соседнюю тарелку. «Понятно», — протянула Ирина, оценивая произведенный разгром на столе, «а то, что тебя сестрицы ждут с подарками, ты не подумал. А о, подарки. Представляешь, Олег мне голову подарил», — оживился Антон. «Запасную», — улыбнулась Ирина, а девчонки на диване захихикали. «Не, лохматую такую, страшную», — не дотянув последнее слово, Антон громко икнул. «Я ее между дверями оставил, чтобы собаки не погрызли. Потом на ледник ее отнести надо будет. Похоже, на охоте они были. Медведя завалили», — послышался голос Дарьи с дивана. Мы отрицательно затрясли головами, налегая на холодец, который оба ели с общего блюда. На еду пробило так, что отвлечь нас было нереально. «Пойдемте, глянем», — предложила Ирина, поняв, что продолжение расспросов откладывается. «Не-не-не, это ты у нас медик, а я смотреть на кровь не люблю», — замахала Алена перед собой ладошками. Дашка тоже что-то буркнула вроде отказа и зарылась еще глубже под плед. Ирину это не остановило, и презрительно фыркнув, она удалилась в прихожую. Хлопнула дверь, и княжна надолго пропала. «Она там не замерзла еще?» — забеспокоилась была Аленка, когда ожидание затянулось, но тут входная дверь хлопнула снова, а затем в зале появилась Ирина. С неестественно прямой спиной и остекленевшим взглядом, она деревянной походкой прошла к столу и, не присаживаясь, налила себе полстакана водки. «Вот это по-нашему, по-пилотски», — одобрил Антон ее инициативу, «давай и мы выпьем, капитан». Как и княжна, свои рюмки мы опустошили залпом и стоя. «Там человеческая голова», — сообщила Ирина безучастным голосом, вытирая матерчатой салфеткой свое лицо, судя по всему, недавно побывавшие в сугробе. «Не просто человеческое, а княжеское», — гордо возвестил Антон. «И рука», — подтвердил я, — «правая». «Точно», — вспомнил Антон, — «ты, Ир, мешок потряси, она там на дне должна быть». Прижав салфетку к лицу, княжна опрометью бросилась к выходу. «Смотреть побежала», — определил княжич. «Угу, там же перстни вот такие вот», — попытался я пальцами изобразить грецкий орех. «О том, что мы оба ошиблись, нас известил мой белый фаянсовый друг. На этот раз мой уникальный унитаз превзошел самого себя. Как по мне, так исторгаемые им звуки должны были означать окончание царской охоты. По крайней мере, победный рев охотничьего рога, ржание коней и отдаленный лай своры собак ему сегодня особенно удались, сотрясая мирно спящий в ночи дом. «Сейчас всех перебудет», — прошептал я, да нельзя впечатленный транслируемой звуковой панорамой, и угадал. Первым, кутаясь в длинный махровый халат, появился Шабалин, а за ним и майор спустился, в полурасстегнутой рубашке и накинутом на плечи кителе. «Гулены наши объявились», — заметил Шабалин, обращаясь к графу, и наблюдая, с какой жадностью мы налегаем на еду. Пристать к нам с вопросами у них сразу не вышло. Не обращая ни на кого внимания, в зал вернулась Ирина. Она полностью повторила не только свой предыдущий маршрут, но и действия. Про себя я заметил, что если мы со Степаном вдруг надумаем снимать фильм о привидениях, то на роль главного привидения искать никого не нужно. Ирина Рюмина, с ее бледно-зеленым цветом лица, просто создана для такой роли. А вот продукт она напрасно переводит. Водки не жалко, но если она снова надумает бежать в туалет, то мой унитаз ей все равно не спать. Между входными дверями лежит отрубленная голова. Они говорят, что княжеская, сообщила мужчинам княжна, после того, как занюхала куском хлеба выпитую водку. Антон из-за набитого рта говорить не мог, и лишь согласно закивал головой, а я только хмыкнул. Про руку опять ни слова не сказано. Посмотрели бы на нее, и все вопросы сами собой бы отпали. Перстеньки там непростые. Знающему человеку многое скажут. Ирина тяжело брякнулась на стул и, положив локти на стол, закачалась с закрытыми глазами, обхватив руками голову. «Полагаю, граф, нам стоит посмотреть на то, что смогло довести Ирину Александровну до такого состояния», — потянул Шабалин майора за рукав, направляясь к дверям. Вернулся Игнатьев один. Наставник, судя по звукам со двора, решил прогуляться. Странный он человек. В такую погоду не то что в халате, в шубе прогулка весьма на любителя. Холодно у нас, особенно ночами. Мороз под тридцатку давит. Действия вернувшегося наставника по магии особой оригинальностью не отличались. Он их у Ирины подсмотрел. Налитую водку они с майором выпили молча, не чокаясь. Могли бы и нас с именинником подождать, или крепко забухавшей княжне налить. «Ладно, с выпивкой закончили, рассказывайте», — потребовал Шабалин, усаживаясь в кресло у давно потухшего камина. Отодвигая от себя почти пустую тарелку, я планировал уложиться в несколько минут. Напрасно. Стоило мне только взять паузу, как в мой рассказ, а по сути дела в рапорт, активно вмешивался княжич. Опасно размахивая вилкой, он красочно описывал детали, распаляясь еще больше после каждого писка и оханья, время от времени доносящихся с дивана. К концу рассказа, который занял у нас с ним почти полчаса, я и сам чуть было не поверил, что участвовал в эпическом сражении. Определенно стоит княжича познакомить с Силычем. Они из любого похода в магазин вдвоем целую поэму сотворят. Ну, а если коротко, то дело было так. Пензу мы облетели с запада, руководствуясь при прокладке маршрута направлением ветра. Вполне оправданная предосторожность. Времена нынче неспокойные, небо над городом наверняка под контролем. Не долетев до Надежды на километров 15, произвели десантирование и поднялись на высоту в 3 километра. Воздушный патруль в армейских МБК мои пилоты заземлили быстро. Гораздо дольше они провозились с тяжелыми, пятерка которых успела подняться по тревоге. Наконец мы увидели зеленую ракету, а там и люстры вспыхнули, освещая усадьбу. Пока спускаемые на парашютах термитные снаряды с магнием горели, мы успели разнести контуры магической защиты, а окончательно отбомбились уже в свете начавшихся пожаров. Антон не зря своими ручищами хвастается. Он накидал в открытый люк накопители, на удивление хладнокровно обращаясь с массивными и смертельно опасными подарками, каждый из которых был размером с хороший молочный бидон. Потом были минуты томительного ожидания. Отлетев километров на 5 в сторону, мы ожидали пилотов. В первой тройке вернувшихся было двое раненых. Васильева, с нехорошим пулевым ранением из-за раздробленного наплечника, притащили Афанасьев с Озеровым. Причем, у Озерова была вывихнута рука в результате столкновения с одним из тяжелых. Оставшаяся двойка выполнила контроль и вернулась к нам с куском бархатной портьеры, в которую они сгрузили останки князя Куракина. Когда их перегружали в прорезиненный мешок, княжич проблевался, а я отнесся на удивление спокойно. Похоже, стоит раз в жизни упасть лицом на собственную оторванную ногу. После этого чужие головы как-то перестают волновать. Всю обратную дорогу пилоты спорили, что за невиданные ими ранее МБК были у противника. Озеров убедительно доказывал, что это долгожданные медведи особо тяжелые доспехи, которые еще год назад должны были поступить гвардейцам, а Афанасьев настаивал на немецком происхождении МБК, в основном апеллируя к заявленным характеристикам какого-то Рейхсфюрера пятой модели. Как бы то ни было, а щиты и броня утяжей, встреченных над имением, вполне успешно противостояли снарядам автоматических пушек наших пилотов. Нас выручила лучшая маневренность и несерьезный калибр оружия у медведей. Просадив вдвоем щит медведю, пилоты достреливали его из револьверов. Пулю с магической начинкой голая броня тяжелого МБК уже не держала. Вот этими самыми ручищами и был обезглавлен заговор, закончил Антон наш рассказ, угрожающе размахивая вилкой. По мне, так пусть машет. Все предметы на столе, склонные к опрокидыванию, я еще в начале разговора от него отодвинул. А ты знаешь, Олег, не нужно ничего менять в моем дирижабле, продолжил вещать княжич с одухотворенным лицом. Никуда мне теперь эти гонки не уперлись. Лучше я к тебе на свой следующий день рождения прилечу, и мы опять куда-нибудь слетаем. И как жахнем? Жахнем, обязательно жахнем, по привычке согласился я, протягивая ему рюмку. Прямо сейчас чокнемся и жахнем. Расходиться мы стали, когда за окнами забрезжил рассвет. Поднимаясь вслед за Аленой по слабо освещенной лестнице, я вполне закономерно столкнулся с ней в темном коридоре, когда она притормозила, открывая дверь в свою спальню. Пришлось обхватить княжну за талию, чтобы не упала. «Олег, ты же из-за меня летал, да?» Ловко крутанувшись в получившихся объятиях, прошептала мне Алена прямо в ухо. Вместо ответа я обхватил ее за плечи и поцеловал в сладкие теплые губы. «Олежек, милый», вдруг раздался из непроглядной темноты коридора ласковый-ласковый голос Дарьи. «Ты когда с Рюминой закончишь, загляни ко мне, Кобелина». Алена, чуть слышно ойкнув, ускользнула за дверь, а я впервые за последние дни испугался по-настоящему. «Дашка, это вам не какой-то там архимаг, тот быстренько убьет, и все, а Дарья мозг будет выносить не спеша, с чувством, толком и расстановкой, заставляя горько сожалеть о каждом мгновении непристойного поведения. Как бы то ни было, а пришлось идти сдаваться. Спасти меня может только полная капитуляция, искреннее покаяние и посыпание головы пеплом. Еще никогда Дашка так громко не стонала и не охала, как в это утро, во время приносимых мною извинений. Не удивлюсь, если потом мне выскажут, что нас на весь дом было слышно и мы спать никому не давали. С Медведевым я встретился поздним вечером следующего дня. До встречи с архимагом успел побывать у Анвара и заскочить к Усальцеву. Наконец-то я понял, что не так было при прошлой работе на источнике. То, что я стал работать намного быстрее, мне подсказал Мигрел, а своего друга Котейку я и сам почувствовал. Показалось, что он пару раз заглядывал в зал и, принюхавшись, уходил, нервно вздрагивая кончиком хвоста. На этот раз я осилил три чаши, не особенно утомившись. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что это связано с расширением моих энергоканалов и адаптацией к постороннему потоку силы. С обработкой камней у Анвара все наладилось. Заново изготовленный инструмент работал исправно, и обработка темно-синих кристаллов теперь всего лишь вопрос времени. Заодно и обычные, ранее изготовленные кристаллы, на которых старый мастер опробовал новые пилы, стали пилиться чуть ли не вдвое быстрее, что несказанно обрадовало Мигрела. Наверняка повышенная твердость новых кристаллов сказалась. Попытка достучаться до Усальцева ни к чему не привела. В его лаборатории что-то ухало и скрежетало, а сам техномаг не отзывался. Хороший признак. Обычно он так увлечен работой, если у него что-то получается. А раз так, то не стоит мешать человеку. Князь Куракин убит. Его усадьба в Надеждино разрушена. Такими словами я встретил вошедшего Савву Савельевича, когда у меня наконец-то нашлось время с ним поговорить. «Шутите?» – насупился он, сверля меня взглядом из-под густых кустистых бровей. «По-моему, я ни разу не дал вам повода усомниться в правдивости моих слов. Впрочем, можете потешить свою недоверчивость и изучить содержимое вон того мешка», – указал я в угол кабинета. А замерзшую на морозе голову князя Куракина я запнулся, когда выходил из дома, немного подумав, прихватил ее с собой. Дашку и так тошнит время от времени, а узная она, что я отнес голову на ледник, где у меня хранятся продукты, тут такое начнется, что хоть из дома беги. Радикально, одним словом, подвел свои впечатления Медведев, когда изучил содержимое мешка. К моему глубокому сожалению, он даже не побледнел. Похоже, что осмотр трупов — дело для него знакомое и обыденное. Удовлетворены? Поинтересовался я у Саввы Савельевича, лениво рассматривая и поглаживая свои ногти. У моего старосты Шувалова есть такая привычка. Любит он порой изобразить из себя скучающего аристократа, томимого истинно английским сплином. Вполне. Осталось с вами о последней мелочи договориться, а там, пожалуй, и мне рассчитаться пора пришла. А в мелочах у нас ваша смерть, как мне помнится. Поморщился я и, кивнув на мешок, продолжил: вас также исполнить, лишние хлопоты, да и ни к чему оно вам. Достаточно будет, если в ближайшие сутки никто из целителей меня лечить не надумает. Особенно эту вашу нерусскую не пускайте. Сильна баба, никак не ожидал такое чудо в вашем захолустье встретить. И что произойдет за сутки? Не знаю, известен ли кому-то из ныне живущих мой возраст. Впрочем, вам достаточно будет знать, что я не один десяток лет живу, поддерживая себя исключительно магией. Магией крови, если вам это интересно. Очень своеобразный раздел магической науки, имеющий много общего с целительством. Архимаг, похоже, сам того не заметив, во время своей речи сбился на менторский тон и, поднявшись с кресла, принялся расхаживать по кабинету, заложив за спину руки. Магия крови позволяет серьезно вмешиваться во многие процессы жизнедеятельности человека. Аспартатаминотрансфераза, раковые клетки, тромбы и еще десятки вредных составляющих крови перестанут вам досаждать, сокращая срок вашей жизни, если вы научитесь с ними бороться и своевременно их удалять. В определенной степени вы сможете поддерживать почти все ваши органы в том состоянии, в котором смогли их первоначально зафиксировать. Вот скажите, на сколько лет я выгляжу? Лет на 50 с небольшим вы выглядели вчера, а сегодня? Лет на 5-7 вроде бы постарели, честно ответил я, отмечая изменения в облике Медведева. Вот, Савва Савельевич наставительно поднял вверх указательный палец, похоже, нисколько не огорчившись моей оценкой его вида. Заклинания крови вовсе не бесконечны по сроку действия. Рано или поздно у каждого мага крови наступает тот предел, когда он уже не может поддерживать их в полном объеме. Срок действия заклинаний постоянно сокращается, пусть по каплям, но, как бы мне это объяснить понятнее? Хорошо, приведу пример. Сначала вам требуется перенести один кирпич в месяц, потом два кирпича, но уже раз в три недели, и так далее. Аналогия понятна. Еще бы, через полгода я уже просто ничего не смогу поднять, а таскать кирпичи мне придется чуть ли не постоянно. В нашем примере гораздо раньше, отмахнулся от меня Медведев, видимо, имея в виду свою грузоподъемность, а не моего юношеского и неплохо растущего организма. Другими словами, сила магии не бесконечна, и когда она полностью пропадает, подсказал я ему, чтобы сократить время урока, то возобновить заклинание уже не получится. Заодно можно забыть и про необходимую профилактику отдельных органов, хотя бы теми же простейшими целительскими заклинаниями. К счастью, в моем случае первым откажет сердце. Я могу считать, что мы договорились. Можете. Только объясните мне, почему вы не хотите пожить подольше? Мы оба прекрасно понимаем, что вам не грозит ни каторга, ни смертная казнь. Скорее всего, вас определят в неплохую палату какого-нибудь закрытого госпиталя, где вы проживете еще не один год. Таким ресурсом знания и опыта ни один клан не станет разбрасываться, даже императорский. Браво, молодой человек. Признаюсь, не ожидал от вас столь верной и циничной оценки ситуации. Порадовали. Еще один плюс к принятому мной решению. Скажу вам по секрету, что в указанном вами клане у меня нет друзей, и поверьте на слово, это еще крайне мягко сказано. Так что натянуть им нос напоследок мне только в радость. Помню, рассказывали нам в лицее про коня Троянского. Он у вас никаким боком в родственниках не значится. Зоофилов в родне не припомню, хотя теща по второй жене той еще сукой оказалась, улыбнулся Медведев. К счастью, прожила недолго. Сердце отказало, участливо поинтересовался я. Печень, помотал головой архимаг, больно уж выпить любила. Надо же, детки без бабушки остались, пособолезновал я. А нет их, деток, и государев клан, вроде бы, как ни при чем, сыграл желваками Медведев. Надо же, какого размера скелеты у нас в шкафу завелись. Дрянь дело, если самый могущественный в стране архимаг не может найти общего языка с тем кланом, что у власти, значит, он найдет понимание у других. Тут я покосился на мешок, лежащий в углу, а там, смотришь, и появится способ убеждения. Как та же заставляют те же сутенеры выходить на панель вполне добропорядочных девушек. Многие из начинающих проституток до последнего искренне верят, что они спасают жизнь своим избранникам, отрабатывая своим телом их несуществующие долги. Будь ты каким угодно крутым магом, но при правильном, системном изучении опытными психологами, на тебя всегда найдутся рычаги воздействия. А самые опытные психологи у нас где? Правильно, в самых сильных кланах, в том числе и в императорском, который сейчас радиостанции заговорщиков щедро поливают дерьмом. Убедительно у них получается, если что. Даже я верю, что недавно прошедшая война была чрезмерно затянута. Слишком много совпадений и доказательств. Не иначе, кто-то из генштаба информацию слил. По крайней мере, сроки призыва резервистов или развертывания пехотных полков было проведено крайне неспешно. В итоге императора называют изменником, предавшим интересы страны, и прямо подводит к тому, что никакая присяга не может быть действительна, если она дана предателю. Как вам такой выверт? Даже мне, убежденному монархисту, на мозги давит. Так что я не удивлюсь, если и для Медведева подыскали достойные аргументы, старательно подогревая его сомнения и недовольство. Ладно, давайте по делу поговорим. Когда меня ваши люди взяли, у меня на шее звезда с рубинами была надета. Сейчас она нам потребуется. Была звезда, подтвердил я, не подскажете, зачем она вам нужна? Звезда архимага – это не просто статусное украшение. По сути, это рабочий журнал мага, а заодно и нечто вроде удостоверения личности. Магическое удостоверение. К примеру, в банке Дар вам по нему можно будет получить доступ к моему счету и личному сейфу. Только я вам не советую туда соваться до тех пор, пока вы не освоите хотя бы простейшие щиты из моего арсенала. В отделение для архимагов попадают через специальную комнату, а там, знаете ли, молнии летают. Простенько и со вкусом. В раз отбивают желание соваться туда всяким подозрительным личностям. Причем, я не только криминал имею в виду, если понимаете, о чем я. Что уж тут непонятного, та же прокуратура из кожи вон бы вылезла, чтобы по некоторым сейфам пошарить. Примерно так, согласился Медведев, вот только вход туда всего лишь один, а молнии не делают различий между вором и прокурором. По крайней мере, кучки пепла от них одинакового размера остаются. Не поверю, что не существует способа проникнуть в такое хранилище, улыбнулся я, отчего-то не сильно поверив в рассказ Саввы Савельевича о неприступности банка. В том же лице и нам про защиту директорского кабинета что только не говорили. А мы втроем, перед выпускным вечером, все-таки умудрились бутылку коньяка на середину директорского стола поставить. Теоретически, существуют способы, и даже не один. Та же звезда, составленная из 5 архимагов моего уровня, вполне себе в полчаса уложится, если мешать не будут. Вот только где найти их? Таких архимагов, которые своими же руками собственные привилегии начнут разрушать. Опять же, во всех трех основополагающих документах, написанных при создании империи, статья о банковской тайне для одаренных идет сразу вслед за статьей о частной собственности. Таким образом, это как бы один из столпов государственности. Если что, то Дума имеет право объявить о низложении императора, обнаружится вдруг факт такого нарушения. Опыт истории сумели учесть, когда документы составляли. Теперь просто так нельзя пообещать заводы рабочим, а землю крестьянам, а потом никому ничего не дать. Отвечать, случись что, придется лично и согласно дуэльному кодексу. Правда, с правом замены, но у них, в императорском клане, толком и нет никого, злорадно усмехнулся Медведев. Одного, правда, успели в архимаге объявить, как только он за 10-й уровень чуть-чуть перевалил, да сами же и спрятали его подальше, чтобы не дать никому на зуб попробовать. Так что поостерегутся имперские службы лезть куда не надо. А к моему сейфу, без моей звездочки в руках, я бы и никому из нынешних архимагов близко подходить не посоветовал. У нас с ними школы разные. Да вы, наверное, и по моему знаку это определили. Особый он у меня, не такой, как нынешние.